Сполохи. В круг осинушки горькой красота моя петлей обвилася. Мне житье-то будет горькое, мне замужье красной девицы нехорошее, печальное. Взметывался девичий голос, уходил дрожащей ниткой под самое небо, звенел, подсекался там на излете, задевая звезды, обрывался вниз хриплым шепотом и катился по теплой земле на все четыре стороны, и не находя утешения. «Горе горькое!» — кричало криком и било дрожью молодое тело, распластанное на траве. Рыдала Настя, оплакивая свою судьбу, подрезанную на корню, как зеленый стебелек железной литовкой. Просватывали ее, самую баскую девку в малинной за Витьку Бородулина. Да не то слово, просватали. Выменили, как телушку годовалую, за мешок муки. Вчера в потемках притащил этот мешок Витька к ним в избу, бухнул у порога и подступил к матери приступом. «Отдай Настю за меня!» Мать обомлела, не может слова сказать, то на дочь глянет, то на красные пятна Витькины, а потом подняла глаза повыше, увидела ребятишек, свесивших головенки с печки, вспомнила, видно, что в кладовке шаром покати, сгорбилась, уронила руки, не в силах сказать страшное слово согласия. Настя замерла, прижалась крутым плечом к косяку. Была, горела до последней минуты надежда, да не то время, чтобы надеждам сбываться. Подняла мать сухие глаза, постарела еще сильнее, обмахнула себя крестным знамением и дала согласие. Витька о свадьбе заговорил, забегал молодым петушком по тесной избенке, а сам глазами липкими уже всю Настю успел ощупать. Настя прижималась к косяку плечом, ни живая, ни мертвая, и лишь одно чуяла — мажут ее грязью по всему телу от макушки до пяток. Чуяла, да деться никуда не могла. «Откажи она сейчас, пропадут ребятишки, как пить дать пропадут». У младшей сестренки живот с голодухи стал пухнуть. Вон как они все трое на мешок с мукой уставились. Ничего больше не видят, не слышат. Настя вздохнула, оторвалась от косяка, как от последней своей защиты, и пошла, мелко переставляя онемевшие ноги, провожать новоявленного жениха. Витька не утерпел, в тот же вечер затащил ее в сарайку, хряпнул на землю и засопел, захлебываясь ей в лицо. А Настя лежала с закрытыми глазами, перемогала дурную боль, и все казалось ей, что не она это, а совсем другая девка, чужая и ей, Насте, незнакомая. Свадьбу на воскресенье назначили, суббота — последний вольный день. Настя ушла за цыганское болото, в Черемуху, рыдала там, билась головой, катаясь по земле. Утешать ее было некому. Матери и так тяжело. Малая ничего не понимает, рады радешеньки, что в избе хлеб появился. Елены, лучшей подружки, и то и нет. Угнали ее на дальний сплав. Дурно пьяным полыхала цветущая черемуха, земля, расцарапанная Настиными пальцами, запашисто отдавала весной любовью. Тяжелым гулом просекали темноту майские жуки, и небо над головой стояло высоким и светлым. А во второй своей половине ночь задышала холодом, морозные волны покатили в низины, набухли там, стали подниматься вверх. Съеживалась цветущая черемуха, никла опахнутая изморозью трава, а по небу, враз потемневшему, полетели в перегонки сизые тучи, столпились над малинной, распахнули набрякшие животы, и густой майский снег полетел на землю. Белым-бело было утром в день Настиной свадьбы. Черемуха в тот год, примороженная поздним снегом, не уродила.